Глава 43. Варвара Петровна оказалась учительницей музыки в школе при музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Была она существом не от мира сего, возвышенным и страшно совестливым, и истово верующим, что в СССР не поощряется, но и не наказывается уже давно, особенно в сферах деятельности, не связанных с партийной и государственной службой. Свои религиозные предпочтения она не афишировала, но и не скрывала. Иногда ходила в старообрядческую церковь на Рогожской заставе. Там однажды и наткнулась на Богомолова, который зашел туда всего один раз, и больше ноги его там не было. Узнала в нем соседа по уральскому поселку, откуда сама родом. Окончила одну с ним школу, только на год раньше, и сразу подалась в Москву, поскольку была одарена музыкальным талантом. По всему выходило, что никаких особенных дел с Богомоловым не имела, сразу определила его как юродивого, которому Бог завещал помогать. Пыталась что-то для него сделать, когда он катился в пропасть. Идеи у него были завиральные, такие, что отрыв брала, считал себя ревизором, которого послал Господь на землю, и его назначение – выявлять и выжигать скверну. Его речи про выжигание скверны Варвару напрягали, но она представить себе не могла, что он способен на насилие, поскольку при общении с ней был тихим и безответным, только монотонно бубнил про свое святое предназначение. Узнав о том, что он попал в психиатрическую больницу, она несколько раз по-христиански приезжала туда и проявляла заботу, привозила передачки, терпеливо выслушивала, осеняла крестом, молясь за него. Навещала несколько раз и по месту жительства. Однажды он сам приехал к ней и попросил сохранить его письменные труды о Боге и погрязшем в грехах народе, оставил у нее пачку исписанных тетрадок и исчез. Впрочем, исчез не навсегда, потом периодически появлялся, через неделю или через две, и привозил очередную исписанную тетрадку на 24 листа, цена 20 копеек, в косую линейку. Такие используют первоклашки для постановки правописания с наклоном. В косых линиях автор не нуждался, с правописанием у него все было и так хорошо. Почерк ровный, легко различимый, и текст гладкий, притом не только без грамматических ошибок, но и все запятые, точки на своих местах, что встречается редко. Психи часто перфекционисты, то есть имеют болезненное стремление к порядку и совершенству во всем. Опять эти тетради, это виноват просвещенный 19 век. До сих пор по его моде все, кто обучен грамоте, считают своим долгом вести дневники, теперь в таких вот тетрадках за 20 копеек, и писать письма мелким почерком. Если сложить все дневники, которые сочиняются в нашей стране за год, получится пирамида не ниже египетской. Всеобщая грамотность породила у миллионов наших сограждан просто непреодолимую тягу к перу и бумаге. Тетрадки Варвара Петровна передала нам, все, в целости и сохранности. И я погрузился в их изучение. Ох, эти письма и дневники, немало пришлось почитать их по служебным обязанностям. Некоторые безнадежно пусты и скучны, как их авторы, в них едва тлеет тепло, другие пылают и искрятся страстями, а некоторые пылают безумием, готовым сожрать и писателя, и читателя, такие как дневники Богомолова. Хотя дневники ли это? Скорее прокламации, проповеди, даже трудно определить их жанр. Но как бы то ни было, от их чтения мне реально становилось дурно. Сначала у меня голова шла кругом от дикого нагромождения слов, призывов, иносказаний и аллегорий, но постепенно мне стала ясна система и принцип подачи информации, а вслед за этим ждало много ошеломительных открытий. Пришлось очень сильно поднапрячься, но ночи бдения над рукописями в свете от зеленого абажура на моем рабочем столе, слезящиеся от напряжения глаза, все это того стоило. В виде притчи в тетрадях излагались реальные события, притом с мельчайшими подробностями. Передо мной предстала картина, точнее целое гигантское полотно, похлеще сумасшедших картин Босха, совершенно дикими фактами, страстями и безумствами. Это был достаточно подробный отчет о многолетнем кровавом пути группы маньяков во главе с психиатром Трифоновым. Эх, много на что я насмотрелся, на массовые казни и дикие пытки, совершенные бандеровцами и немцами, на расстрелянных и растерзанных людей, когда уничтожали целые селения, но такого холодного и безысходного ужаса не ощущал никогда. Хотелось забиться в норку, пусть такого жестокого, но в целом понятного старого мира, где льется кровь, идет жесткая борьба, но все ясно и очевидно, вот свои, а вот чужие. Но теперь уже забиться в норку не получится. Вот он, новый мир передо мной. Все наши опасения и подозрения обрели теперь очертания жуткой истины. В этом новом мире возможно все. Манипуляции людьми, социумом, черная фармакология, изживающая из человека человека и делающая его орудием в преступных руках. Наконец, в одной из тетрадей я добрался до того места, которое так долго искал. Отлично. Я, улыбнувшись хищно, подчеркнул несколько строк красным карандашом. И когда утром на конспиративной квартире встретился с дядей Степой, продемонстрировал ему эту страницу с победным восклицанием. «Смотри, находочка так находочка!» Он прочитал текст, болезненно поморщился. «Что за ахинея? Обитель Божья, где пальцы Господни в тишине предаются молитвам и думам о вечном и мирском, и собирают волю в кулак, чтобы дальше бичевать раны в подлунной земле. Это чего?» «Это их схрон, а дальше идут координаты». «И там может затаиться последний наш беглый псих?» «Точно!» Вникнув в текст и перечитав его несколько раз, дядя Степа расплылся в улыбке, как кот, объевшийся сметаной, и азартно воскликнул. «Ну, поехали на разведку,